Нэнси Баули немного постояла у офиса Тармана, глядя через стеклянную дверь на силуэт его головы, откинутый на спинку кресла, и, как обычно, неслышно вошла к нему. «Вам плохо, мой лорд?» – спросила она. «Похоже, что так, Нэнси. Ты не представляешь, как это больно, когда тебя обставляет молодежь. Да, Кай многое унаследовал от своего отца, да и от матери ему достались кое-какие стоящие качества. Кэндис всегда славилась и славится своим железным характером. Как я был глуп! Мне следовало бы ожидать этого, только слепец мог не заметить в Кае черт его родителей». «Значит, вы уничтожены?» – как-то тихо спросила Нэнси. Она подошла к Тармана сзади и, положив руки ему на плечи, стала их легонько массировать. «Вы согласитесь на роль ссыльного?» «Уничтожен?» – зло повторил Тармана. «Не совсем так», – он показал рукой на окно. «Кай лишил меня собственности, но не может отнять мои связи. Там», – и он потряс рукой в сторону окна, – «у меня много друзей и сторонников. К счастью, есть еще люди, которые хотели бы меня использовать так же, как это делал Хэнс Дэвион. Они не оставят меня, потому что ненавидят Сунь Цзы. С такой поддержкой я пробуду в моем поместье меньше, чем Наполеон на Эльбе. Я скоро вернусь, и тогда будет новая битва. Но окончится она не поражением. Ватерлоо не будет». «Именно это я и ожидала услышать от вас, мой лорд». Нэнси выхватила из кармана шелковый платок, схватила пистолет и приставила ствол к правому виску Тармана. Она не успела нажать на спуск. Тармана схватил ее за правую руку и за левое плечо и, наклонившись, перекинул через себя. Тармана вывернул руку Нэнси и прижал ее к полу. «Я давно раскусил тебя, мерзавка! Ты думаешь, твоему ублюдку Сунь Цзы удастся так легко перехитрить Тармана?» Он усмехнулся. «Неужели я предложил бы Каю заряженный пистолет? Да никогда!» Он сдавил Нэнси так, что она застонала. «Не считай меня идиотом. Только один человек мог раскрыть все мои планы и предотвратить ту маленькую войну, которую я хотел затеять». «Рука! Моя рука! Вы сломаете ее!» – взмолилась Нэнси. Ее трясло от страха и боли. Голова начинала кружиться. «О, извините меня, мадмуазель Ли! Вы можете отрицать свои связи с Сунь Цзы!» Тармана отпустил девушку, поднял пистолет и вытащил из него пустую обойму. Из кармана пиджака он вытащил новую, заряженную, и вставил ее в пистолет. В глазах Нэнси мелькнул ужас. «Не бойтесь, Нэнси, я не собираюсь убивать вас. Я даже доволен вами, вы меня немного развлекли!» Тармана громко засмеялся. «Какая ирония судьбы! Когда я уговаривал вас лечь в постель с моим племянником, я говорил вам, что это наша семейная традиция, помните? Я и не подозревал, что Сунь Цзы также склонен к такого рода проделкам. Что ж, он оказался поумнее своей матери и сестры, вместе взятых. Значит, пошел в отца». Тармана внезапно овладел собой и спокойно посмотрел на сидящую на полу Нэнси. «Вы свободны. Можете идти, куда вам вздумается». Он усмехнулся. «Резидент примет вас с распростертыми объятиями». Нэнси смотрела на Тармана широко раскрытыми глазами. «Да, да, идите куда хотите. Но если я вас еще раз увижу, то прикажу вас убить. Вам все понятно?» Нэнси подобрала под себя ноги и встала. «Да». «Вот и прекрасно. И передайте Сунь Цзы то, что я вам сейчас скажу». Его лицо исказило злобная гримаса. «Скажите ему, что я больше не представляю для него никакой угрозы. Надеюсь, он поймет, что сейчас перед ним враг посильнее меня. Кай, вот кого он должен бояться».